Глава 86. В 9 часов утра в среду я уже был в международном аэропорту Роли Дарема. Прибывала кавалерия, свежие подкрепления. Мой напарник Сэмпсон возвращался на юг. В контрасте со всеобщим страхом и паранойей, царствующими на улицах Дарема и Чапелл-Хилл, утренняя толпа в темных отутюженных костюмах и пестрых платьях из дорогих магазинов, казалось, ни о чем не знала. Мне это пришлось по душе. Хорошо. Отрицание — тоже позиция. Наконец я заметил Сэмпсона, уверенно шагающего из зала прилета, и помахал ему газетой. И вот так всегда. Я машу, а человек гора нет. Правда, Сэмпсон холодно кивнул мне. И именно то, что надо. По дороге из аэропорта в Чапелл-Хилл я быстро ввел Сэмпсона в курс дела. Мне требовалось тщательно изучить окрестности реки Вайкагил. Это была лишь очередная моя причуда, и все же она могла нас к чему-нибудь привести, например, помочь определить местонахождение исчезающего дома. Я заручился помощью доктора Луиса Фрида, наставника и бывшего учителя Сета Сэмюэла. Доктор Фрид являлся признанным чернокожим историком гражданской войны, периода, который очень интересовал и меня. Рабы, гражданская война в Северной Каролине, в частности, тайная железная дорога, использовавшаяся для переправки беглых негров на север. В действительности тайная железная дорога представляла собой цепочку домов, принадлежавших людям, сочувствующим неграм, где находили приют беглые рабы, перебирающиеся в северные штаты, свободные от рабства. Как только мы въехали в Чапелл-Хилл, Сэмпсон получил шанс лично увидеть, во что превратили похищение и жуткие убийства еще совсем недавно мирный университетский город. Мне это кошмарное зрелище напомнило 2-3 поездки, совершенные в Нью-Йоркской подземке. Жители Чапелл-Хилл торопливо брели по живописным улицам, опустив головы. Они избегали встречаться взглядами друг с другом, особенно с незнакомыми людьми. Доверие сменилось всеобщим страхом. Милое обаяние небольшого городка исчезло. Как ты думаешь, Казанова получает наслаждение от атмосферы вторжения потрошителя? — спросил меня Сэмпсон, когда мы свернули на улицу, примыкающую к студенческому городку Университета Северной Каролины, где в свое время обитали Майкл Джордан и множество звезд профессионального баскетбола. — Да, полагаю, он научился наслаждаться тем, что является местной знаменитостью. Он любит эту игру и особенно гордится своим мастерством. — А не жаждет ли он простора? — Образно говоря, большего холста, — спросил Сэмпсон. Мы поднялись на один из пологих живописных холмов, из-за которых, судя по всему, городок и получил свое название — Хилл-Холм. — Пока не знаю. Видимо, он действует на небольшой, ограниченной территории. Рецидивист-домосед. Некоторые маньяки никогда не покидали зоны своей деятельности. Вспомни Ричарда Рамиреса, сына Сэма, убийцу с Зеленой реки. Я поделился с Сэмпсоном своей теорией о резонансе. Чем дольше я о ней размышлял, тем более логичной она мне казалась. Даже ФБР начинало в нее верить. Эта парочка владеет общей большой тайной, и похищение красивых молодых женщин — часть ее. Один из маньяков считает себя любовником, художником. Другой — жестокий мясник, похожий на типичный портрет серийного убийцы. Они дополняют друг друга, исправляют взаимные слабости. Когда они вместе, на мой взгляд, их нельзя остановить. И, что самое важное, они это тоже сознают. «Кто из них лидер?» — задал Сэмпсон очень хороший вопрос. Это была чистая интуиция с его стороны. Только так он и раскрывает дела. По-моему, Казанова. Определенно, у него богаче воображение. Именно он до сих пор не совершил серьезной ошибки. Но джентльмену не по себе от того, что он плетется в хвосте. Он перебрался в Калифорнию, чтобы посмотреть, сможет ли действовать в одиночку. Не сумел. И все-таки Казанова. Этот придурковатый профессор, доктор Уикзакс, любитель порнографии, о котором ты мне рассказывал. Дружок, это наш человек? Я повернулся к Сэмпсону. Теперь мы оба занимались работой, беседовали как полицейский с полицейским. Временами я думаю, что это ЗАГС. Он чрезвычайно умен и хитер, и сам подсказал нам, кто он. А теперь со злорадством наблюдает за нашей вознёй вокруг него. Очевидно, для него это самая захватывающая игра. Сэмпсон кивнул. А в остальное время, доктор Фрейд, каков ваш альтернативный мыслительный процесс относительно профессора ЗАГСа? Но я гадаю, не подставили ли его? Казанова одаренный человек, очень осторожный. Складывается впечатление, он умышленно подбрасывает нам ложную информацию, чтобы мы гонялись за собственными хвостами. Даже Кайл Крэг начинает выходить из себя. Сэмпсон продемонстрировал свои ровные белоснежные зубы. Может, это была улыбка, или он собрался меня укусить. Кажется, я прибыл сюда вовремя. Сворачивая на главную улицу, я притормозил, и вдруг из стоявшего у обочины автомобиля к нам бросился человек с пистолетом в руке. Ни я, ни Сэмпсон были не в силах ему помешать. Мужчина наставил Смит и Вессон мне в лицо, прямо в скулу. Игра окончена. «Полиция!» — рявкнул он в открытое окно. «Живо вылезайте из машины, ноги широко расставить, руки на капот!» Глава 87. «Ты прибыл сюда вовремя», — в полголоса пробормотал я Сэмпсону. «Мы медленно и осторожно вылезли из машины». «Вижу», — бросил он, — «сохраняем спокойствие. Стараемся не дать повода пристрелить или избить нас. Алекс, комизма ситуации я не пойму». Мне казалось, я понял, в чем дело, и это привело меня в ярость. Мы с Сэмпсоном оказались подозреваемыми. Почему? Ведь мы два чернокожих мужчины, разъезжающих по закоулкам Чапелл-Хилл в 10 часов утра, черт побери. Я видел, что Сэмпсон тоже вне себя, но его злость выражалась по-иному. Сжав губы в ядовитую усмешку, он покачивал головой. «Замечательно!» — процедил мой напарник. «Ничего лучшего я еще не видел». На помощь первому полицейскому подоспел второй. Оба были крепкими с виду жеребцами, лет под 30, длинные волосы, густые усы, мускулистые тела, только что из тренажерного зала, Некраскин и Дэви Сайкс в молодости. «Ты находишь это забавным?» — злобно прошипел второй полицейский. «Гомик, считаешь себя большим юмористом?» — спросил он Сэмпсона, похлопывая себя по бедру дубинкой, готовый нанести удар. «Стараюсь, как могу», — ответил Сэмпсон, продолжая улыбаться. Дубинкой его не испугать. У меня мурашки пробежали по затылку, по спине заструился пот, и я не мог вспомнить, когда в последний раз меня так беспардонно вышвыривали из машины, и мне это не нравилось. Неприятные мысли, одолевавшие меня с момента приезда сюда, вернулись. Впрочем, беспричинная расправа с чернокожими в Северной Каролине и вообще на юге до сих пор не является редкостью. «Меня зовут», — начал я объяснять копам, кто я такой. — «Заткни свою пасть, мать твою!» — оборвал меня один из них, ткнув дубинкой пониже спины. Не слишком сильно, чтобы не оставить синяка, но дубинка обожгла меня, как хороший удар задней лапы зайца. «По-моему, он чего-то наглотался. Глаза красные», — обратился к своему напарнику шипящий. «Точно наркоман!» — он говорил обо мне. «Я Алекс Кросс, полицейский детектив, мать вашу!» — вдруг заорал я. «Я участвую в расследовании дела Казановы. Немедленно свяжитесь с детективами Раскином и Сайксом, с Кайлом Крэгом из ФБР». Одновременно я резко развернулся и ударил ближайшего ко мне полицейского в горло. Тот, как подкошенный, рухнул на землю. Его напарник бросился вперед, но Сэмпсон уложил его на тротуар, прежде чем тот успел натворить глупостей. Я отобрал у первого жеребца револьвер. Сделать это оказалось проще, чем разоружить 14-летнего хулигана у нас в Вашингтоне. «Быстро, руки на капот!» Теперь в голосе Сэмпсона звенел гнев. «И как часто вы так ведете себя с нашими братьями? Скольких молодых парней вы унижали, обзывая гомиками? Как будто вы знаете, что такое жизнь. На вас смотреть тошно. Вам прекрасно известно, черт побери, что серийный убийца Казанова не чернокожий», — обратился я к разоруженным копам. «Джентльмены, на этом инцидент далеко не исчерпан, обещаю вам. В последнее время в нашем районе участились случаи разбойных нападений», — жалобно замямлил шипящий. «Побереги свои сопли «Для другого места», — рявкнул Сэмпсон, угрожая полицейскому отнятым пистолетом. «Мы с Сэмпсоном сели в автомобиль, оставив у себя трофейное оружие. На память. Пусть оправдываются перед начальством». «Сукины сыны!» — проворчал Сэмпсон, когда мы тронулись с места. Я треснул ладонью по рулю. Неприятная сцена потрясла меня гораздо сильнее, чем я думал. А может, я просто был взвинчен до предела? «Однако», — заметил Сэмпсон, — «мы запросто уложили ребят. От грязного, мелочного расизма у меня кровь вскипает. Во мне пробуждается демон. Хорошо, теперь я дошел до нужной кондиции. Как я рад снова видеть твою противную рожу!» Мы оба улыбнулись, затем громко расхохотались. «И я рад тебя видеть, шоколадка. Думаю, тебе будет приятно узнать, что ты по-прежнему неплохо выглядишь. Напряжение сказывается не очень сильно. Что ж, за работу! Мне жаль беднягу-психопата. Если он попадется к нам в руки сегодня, что, смею заверить, весьма вероятно». Мы с Сэмпсоном тоже вошли в резонанс. Мне стало как никогда хорошо. Глава 88. Мы с Сэмпсоном нашли декана Браунинга Лоуэлла в новом тренажерном зале студгородка университета Дьюка. Зал был полон современными снарядами для накачки мускулатуры, сверкающий грибной тренажер, бегущая дорожка и многое другое. Декан Лоуэлл работал со штангой и гирями. Нам хотелось поговорить с ним о Уике Заксе, знатоке порнографии. Мы с Сэмпсоном с восхищением наблюдали, как Браунинг Лоуэлл делал наклоны в бок, крутил туловищем, выжимал тяжелые гири. Даже по меркам таких двух заядлых любителей силовой гимнастики, как мы с Сэмпсоном, Лоуэлл работал впечатляюще. На него стоило посмотреть. «Значит, вот как выглядит вблизи олимпийское божество», — произнес я, когда мы направились к декану. Из колонок громко пела Уитни Хьюстон. Мужчины средних лет всегда любят включать ее песни громко. «Ты идешь рядом с олимпийским божеством», — напомнил мне Сэмпсон. «Великих, но скромных забыть очень легко», — усмехнулся я. Услышав наши шаги, декан Лоуэлл обернулся. Его улыбка была дружелюбной и радушной. Какой он обаятельный, этот Браунинг Лоуэлл! Впрочем, он действительно производил очень приятное впечатление, и ему пришлось над этим немало потрудиться. Мне необходимо было выяснить у него как можно больше любых подробностей. Где-то здесь, в Северной Каролине, находится недостающий элемент, который позволит решить головоломку из убийств и похищений. После того, как я представил Сэмпсона, мы, отбросив пустые любезности, сразу перешли к делу. Я спросил Лоуэлла, что он знает о Уике Заксе. Декан, как и во время первой встречи, очень хотел помочь нам. «Закс — урод в семье нашего университета. Это продолжается уже лет 10. Наверное, такие есть в каждом крупном учебном заведении», — нахмурился Лоуэлл. Я обратил внимание, что даже от этого действия у него напряглись мышцы. «Закса за глаза называют доктор Грязь. Правда, ни на чем откровенно противозаконном его пока не ловили. Наверное, мне не следовало бы выражаться насчет доктора Закса категорично, и все же я обойдусь без обиняков. Вам известно о собрании экзотических книг и фильмов, которые он держит у себя дома? Порнография, замаскированная под эротику?» — задал вопрос Сэмпсон. Лоуэлл, прервав упражнение, задумчиво посмотрел на нас. «Доктор Закс всерьез подозревается в причастности к исчезновению молодых женщин?» «Мистер Лоуэлл, подозреваемых много. Пока ничего больше я вам сообщить не могу». Лоуэлл кивнул. «Уважаю вашу сдержанность. Позвольте рассказать вам о Заксе кое-что такое, что, наверное, окажется очень важным». Закончив упражнение, он начал вытирать могучие плечи и шею. Его тело блестело, словно полированная каменная глыба. Вытираясь, Лоуэлл продолжал говорить. «Позвольте начать сначала. Много лет назад у нас произошло нашумевшее двойное убийство. Это случилось в 1981 году. Уик Закс тогда учился на предпоследнем курсе Свободный художник, светлая голова. Я сам был на последнем курсе. Став деканом, я узнал, что ЗАГС являлся одним из подозреваемых по данному делу. Но все обвинения с него сняты. Не было никаких доказательств того, что он имел какое-либо отношение к убийствам. Все подробности мне неизвестны. Вы можете сами справиться в полиции Дарема. Убили двух студентов, Роу Тирни и Тома Хатчинсона. До сих пор помню, какой поднялся переполох. В те дни даже одно убийство еще могло потрясти общество. Так вот, преступление так и не раскрыли. «Почему вы раньше не упоминали об этом?» — спросил я. «Алекс, ФБР знает. Я сам им обо всем рассказал. Несколько недель назад федералы встречались с доктором ЗАГСом. У меня сложилось впечатление, будто подозрения в отношении него сняты. Кроме того, не было обнаружено никаких связей нынешних преступлений со старыми убийствами. В последнем я абсолютно уверен». Справедливо согласился я. Я попросил декана еще об одном одолжении. Не сможет ли он раздобыть все материалы по доктору ЗАГСу, которые запрашивала ФБР? Еще я хотел просмотреть архивы университета Дьюка за то время, когда там учились ЗАГС и Уильям Рудольф. Мне предстояло засесть над домашним заданием по истории далекого 1981 года. Часов в 7 вечера мы с Сэмпсоном снова встретились с полицией Дарема. В числе прочих находились детективы Раскин и Сайкс. По их внешнему виду тоже чувствовалось напряжение последнего времени. Перед совещанием по делу Казановы они отвели нас с Сэмпсоном в сторону. Стресс подействовал и на них, несколько охладив их неприязнь. «Послушайте, вам двоим уже приходилось вести такие большие и страшные дела», — промолвил Раскин. Как всегда, говорил в основном он. «Дэви Сайкс любил нас не больше, чем в тот день, когда впервые с нами встретился». «Понимаю, мы с напарником сначала руководствовались местными интересами. Но все это позади. Я хочу, чтобы вы знали, для нас главное — остановить убийство. И чем скорее, тем лучше». Сайкс склонил массивную голову, похожую на каменную глыбу. «Мы хотим взять этого ЗАГСа. Вся беда в том, что начальство заставляет нас гоняться за собственной тенью». Раскин улыбнулся. «И я тоже. Нам всем была прекрасно известна атмосфера полицейских департаментов. Правда, детективам из отдела по расследованию убийств Дарема я по-прежнему не доверял. Я был уверен, что они хотят или как-то использовать нас с Сэмпсоном, или убрать нас с дороги. И еще меня не покидало убеждение, что они не раскрыли все карты. Следователи из Дарема рассказали нам, что они завязли в трясине, изучая всех врачей, имевших в прошлом любые нелады с законом. Главным подозреваемым оставался Уик ЗАГС, но не единственным. Существовала вероятность того, что Казанова окажется человеком, о котором мы даже не слышали. В делах о серийных убийцах подобное случается часто. Он где-то рядом, но мы не имеем понятия, кто он. Это самое страшное. Раскин и Сайкс подвели нас с Сэмпсоном к доске, на которой к настоящему времени значилось 17 фамилий. 5 врачей. Кейт с самого начала считала, что Казанова врач. Того же мнения придерживался Кайл Крэг. Я внимательно прочитал фамилии. Доктор Стивен Ром, доктор Фрэнсис Константини, доктор Ричард Дилалло, доктор Мигель Феско, доктор Келли Кларк. У меня опять мелькнула мысль, возможно ли, что к Дому ужасов каким-то образом имеют отношение сразу несколько человек? Или же Уик ЗАГС, тот, кого мы ищем, неужели он Казанова? Вы у нас специалист. Внезапно навалился мне на плечо Дэви Сайкс. Кто он? Помогите неразумным провинциалам. Поймайте чудовище, доктор Кросс. Глава 89. Поздно ночью Казанова начал действовать. Он вышел на охоту, за последние несколько дней соскучившись по трепетному возбуждению. Но сегодняшняя ночь обещает подарить ему особый восторг. Казанова без труда проник на охраняемую территорию обширного медицинского центра университета Дьюка, через редко используемую невзрачную металлическую дверь у автостоянки для обслуживающего персонала. Следуя к своей цели, он встретил весело щебечущих медсестер и молодых врачей с серьезными лицами. Кое-кто ему кивнул, даже улыбнулся. Как всегда, Казанова идеально сливался с окружающей обстановкой. Он может идти, куда ему вздумается. Так он обычно и поступал. Торопливо шагая по стерильно чистым белым коридорам, Казанова вел сложные расчеты по поводу своего будущего. Здесь, на юго-востоке, ему уже столько времени сопутствовала удача, но сейчас она начинает ему изменять с этого вечера. Алекс Кросс и остальные угрюмые работяги подобрались к нему очень близко. Даже полиция даром становится опасной. Казанова действительно был рецидивист-домосед. Он даже знал этот специальный полицейский термин. Рано или поздно кто-нибудь обязательно обнаружит дом, или, что еще хуже, по чистой случайности найдут его самого. Да, пора удирать. Может, им с Уильямом Рудольфом перебраться в Нью-Йорк? Или в солнечную Флориду? В Аризоне тоже неплохо. Провести осень в Тампе или Тусксоне. Суета университетских городков, кишащих легкой добычей. А если им устроиться рядом с одним из студенческих городков Техаса? Говорят, в Остине очень мило. Или выбрать Урбану, штат Иллинойс, Мэдисон, штат Висконсин, Колумбус, штат Огайо. Но Казанова больше склонялся к Европе. Или Лондон, или Мюнхен, или Париж. Его вариант большого турне. Скорее всего, так они и поступят. Турне двух молодцов. Зачем ходить в кино на Дракулу, когда настоящее чудовище разгуливает совсем рядом и среди бела дня? Казанова гадал, удалось ли кому-либо проследить за ним в толчье медицинского центра. Как насчет Алекса Кросса? Вполне вероятно. Доктор Кросс произвел на него впечатление. У себя в Вашингтоне Кросс одержал верх над педофилом без капли воображения, психопатом-убийцей. Доктора Кросса необходимо устранить до того, как они с Уильямом Рудольфом уедут навстречу новым приключениям. В противном случае Кросс, если понадобится, последует за ними в преисподнюю и обратно. Казанова шел через строение номер 2. Впереди находились морг и служебные помещения, и народу постепенно становилось все меньше. Миновав длинный белый коридор, Казанова обернулся. Никто не идет за ним следом. Видимо, в этот безумный век и вести за собой никто не хочет. Может, пока о нем никто не знает. Никто ни о чем не догадался, но вскоре обязательно догадаются. Улики существуют. И все можно проследить, вплоть до Роу Тирни и Тома Хатчинсона, до так и не раскрытого убийства золотой парочки, с самого начала их совместных приключений с Уильямом Рудольфом. Господи, как же он рад, что друг вернулся. Когда Рудольф рядом, у него легче на душе. Рудольф понимает, что такое страсть, полная свобода. Рудольф понимает его так, как никто и никогда не мог понять. Казанова спустился в ярко освещенный подвал здания номер 2 медицинского центра и ускорил шаг. Гулкое эхо разнеслось по пустынным коридорам. Через несколько минут Казанова оказался в здании номер 4 на северо-западном конце центра. Он еще раз оглянулся. Никого. Никто не выдвинул правильного предположения. Очевидно, никто так никогда и не догадается. Казанова вышел на залитую ярким, буквально оранжевым светом стоянку. Рядом со зданием стоял черный джип, и он уверенно сел в него. На машине значились номера врача штата Северная Каролина. Еще одна его маска. Казанова опять ощущал себя сильным. Он был полон жизни, упивался свободой. Возбуждение достигло предела. Впереди его ждут самые восхитительные минуты. Казалось, он готов взлететь в черный шелк ночного неба. Казанова отправился за своей очередной жертвой. Следующий. Снова была Кейт МакТирнан. Он так по ней соскучился. Он ее любил. Глава 90. Джентльмен-визитер вышел на охоту. Доктор Уильям Рудольф неумолимо двигался сквозь ночь к своей ничего не подозревающей жертве. Все внутри его кипело, бурлило через край. Он собирался нанести визит, как и полагается, выдающемуся доктору, по крайней мере, такому, кто заботится о своих пациентах. Казанова не хотел, чтобы джентльмен разгуливал по улицам Дарема и Чапелл-Хилл. Более того, он запретил это. Объяснимо, разумно, но невозможно. Они снова работали вместе. К тому же ночью опасность была минимальной, а награда с лихвой окупала риск. Следующую сцену в спектакле следует разыграть как надо, и он это устроит. Уильям Рудольф был в этом уверен. У него нет лишних эмоций, нет ахиллесовой пяты. А вот у Казановы есть, и зовут ее Кейт МакТирнан. Каким-то необъяснимым образом эта женщина превратилась в соперницу джентльмена. Между ней и Казановой возникли особые узы. Она, как никто, близка к идеалу возлюбленной, которую Казанова, по его утверждению, так одержимо искал. Поэтому Кейт МакТирнан представляла собой угрозу собственным особым отношениям Рудольфа с Казановой. По дороге в Чапелл-Хилл Рудольф размышлял о своем друге. Сейчас между ними возникло нечто новое, еще более восхитительное. Год, который они провели вдали друг от друга, позволил джентльмену по-настоящему оценить их странные взаимоотношения. Влечение усилилось. Поделиться ему больше было не с кем. Как это печально! И как забавно! Весь год, проведенный в Калифорнии, у Уильяма Рудольфа не покидали воспоминания о мучительном одиночестве, терзавшем его в детстве. Он родился в городке Форт-Брэк, штат Северная Каролина. Затем его семья переехала в Эшвилл. Он был сыном надменного полковника, презрительно взиравшего на окружающий мир. Еще ребенком у Уильяма хватало ума поддерживать внешнюю благопристойность, отличник учебы, вежливый, всегда готовый помочь, идеальный джентльмен. Никто не догадывался о его тайных стремлениях, вот почему одиночество было таким невыносимым. Рудольф мог точно определить, когда его одиночеству настал конец, когда, где и при каких обстоятельствах. Он помнил первую ошеломляющую встречу с Казановой. Она состоялась здесь, в студгородке Дарема, и была опасной для обоих. Джентльмен помнил ее в мельчайших подробностях. Он жил в маленькой комнате в общежитии, как и остальные студенты. Однажды ночью Казанова заявился к нему. Времени уже было далеко за полночь, часа два. Казанова напугал его до смерти. Он был так уверен в себе. Открыв дверь, Рудольф увидел его перед собой. Был такой телевизионный триллер «Петля». Последовавшая за этим сцена напомнила джентльмену кадры из этого фильма. «Ты собираешься пригласить меня войти? Вряд ли ты хочешь, чтобы я обсуждал то, зачем пришел прямо в коридоре». Рудольф впустил Казанову в комнату, закрыл за ним дверь. Сердце у него бешено колотилось. «Что вам угодно? Уже почти 2 часа ночи. О, Господи!» «Усмешка!» Дьявольски самодовольная, понимающая. Ты убил Роу Тирни и Томаса Хатчинсона. Ты следил за Роу больше года. Прямо здесь, у себя в комнате, ты хранишь небольшой сувенир от любимой Роу. Как я понимаю, ее язык. Это был самый жуткий момент в жизни Уильяма Рудольфа. Кто-то узнал, кто он такой в действительности, выследил его. Не пугайся. Мне также известно, что никто и никогда не докажет, что ты совершил эти убийства. Ты совершил идеальное преступление. Ну, почти идеальное. Поздравляю. Рудольф попытался расхохотаться в лицо обвинителю. Вы сошли с ума. Будьте добры, немедленно уйдите отсюда. «Никогда в жизни не слышал подобного безумного бреда!» «Да, не слышал», — продолжил обвинитель. «Но мечтал услышать его всю жизнь!» «Позволь сказать тебе еще кое-что такое, что ты давно жаждешь услышать. Я понимаю, что ты сделал и почему. Я сам уже совершал нечто подобное. У нас с тобой много общего, Уильям». Рудольф сразу ощутил, как между ними возникла прочная связь. Впервые в жизни у него установились настоящие отношения с другим человеческим существом. Может, именно это и есть любовь? Разве обыкновенные люди испытывают более сильные чувства? Или они себя обманывают? Создают грандиозные романтические фантазии из обыденного обмена семенем? Незаметно для себя Рудольф добрался до места назначения. Поставив машину под раскидистым старым вязом, он выключил фары. На крыльце дома Кейт МакТирнан стояли два чернокожих мужчины. Одним из них был Алекс Кросс.